Глава вторая. В начале пятого я вернулся в контору. Вельда усиленно подписывала и заклеивала конверты и была рада предлогу посочковать. Недавно звонил Пат. А, наверное, просил передать мне, чтобы я был поймальчиком. Другими словами, но в этом смысле. Майк, ты вроде бы босс. И мне неприятно тебе указывать, но к нам в дверь стучатся солидные клиенты. А ты занимаешься делом, которое не пахнет деньгами. Я бросил шляпу на стол. Где убийство, там и деньги, цыпленок. Убийство? Я так думаю. Приятно было сидеть здесь, удобно развалившись в кресле. Я зевнул. Но, собственно, чего тебе нужно? — спросила Вельда. — Имя, — ответил я. — Просто имя женщины, которая умерла безымянной. Болезненное любопытство, да? Но я не могу положить венок с надписью «Рыжий». Что ты знаешь о некоем Берин Гротоне? Я наблюдал за мухой, ползущей по потолку, и мой вопрос прозвучал неожиданно. «Это должно быть Артур Берин Гротон», — ответила Вельда. «Старый джентльмен из общества, ему под 80, один из пресловутых честных богачей. Одно время был заядлым игроком, но с возрастом остепенился. Сейчас ужасно набожен, старается замолить грехи молодости». Я, похоже, вспомнил его. «А зачем ему телохранитель?» Если не ошибаюсь, его особняк был несколько раз ограблен. Самое забавное, что взломщик мог получить, что ему хотелось, постучавшись в дверь. Артур Берин Гротон становится простаком, выслушивая душещипательные истории. Кроме того, он крупнейший филантроп в городе. — А, куча денег? — Угу. — Откуда ты все это знаешь? — Если бы ты читал что-нибудь, кроме юморесок, то знал бы тоже. Он известен, словно кинозвезда. Очевидно, у него сильно развито чувство гордости. То он преследует кого-то за клевету, то лишает наследства какого-нибудь дальнего родственника из-за посрамления фамильной чести Берин Гротонов. Месяц назад он пожертвовал $1 000 000 на приют для собак и кошек. А вот еще... Она встала и вытащила из груды бумаг газету недельной давности. Это была фотография кладбища. На фоне надгробных камней и монументов высился наполовину возведенный мавзолей. Рабочие на лесах устанавливали мраморные плиты. Артур Берин Гротон хотел быть уверенным, что и после смерти у него будет крыша над головой. Вельда положила газету на место. — Это клиент, Майк? — Нет. Просто случайно встретилось его имя. — Хм, ты лжешь. — А ты грубишь боссу. Я улыбнулся ей, нацепил шляпу и вышел. У меня созрел кое-какой план, но некоторое время надо было подождать. В баре внизу я заказал пиво. Когда третья кружка подходила к концу, мальчишка принес вечерние газеты. Пат поработал хорошо. Фотография была помещена на первой полосе. Под ней крупно набрано обращение. «Вам известна эта девушка?» «Конечно, мне она известна». Рыжая. Сунув газету в карман, я вышел к автомобилю. На улицах было не проехать, и мне удалось добраться до Третьей авеню лишь к 6 часам. Это заведение я нашел без труда. Я вскарабкался на табурет и положил газету возле себя, фотографии вверх. Коротышка вертелся в стороне, около какого-то шалопая. Меня он еще не увидел. А когда увидел, побледнел. «Что угодно. Яйца. Бекон и яйца. И кофе». Он бочком подошел к стойке и запустил руку в корзину с яйцами. Одно упало и растеклось по полу. Коротышка, казалось, даже не заметил этого. Зато шалопай издал серию хрюкающих звуков, выливая суп через нос. Сзади жаровни стоял стальной рефлектор, и я дважды поймал взгляд коротышки, обращенный на меня. Лопаточка была достаточно велика, чтобы поместился кекс, а он не мог справиться с яйцом. каждая давалась ему с третьей попытки. Коротышку била дрожь, и ему вовсе не стало лучше, когда он отодвинул газету, чтобы поставить тарелку, и увидел фотографию рыжей. «У яиц есть одно неоспоримое преимущество», — сказал я. «Их трудно испортить неуклюжей стряпней». «Что вам от меня надо, мистер?» — перебил коротышка. «Вы полицейский?» Мы оба одновременно посмотрели на газету. «У меня есть значок и револьвер». «А, частная ищейка!» Он становился невежливым. Я отложил вилку и поглядел на него. «Когда нужно, я могу сделать очень скверное лицо». «Не доводи меня, милый. Не то твоя мордашка превратится в фарш. И чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится эта идея. Мое имя Майк Хаммер. Ты, наверное, слышал. Я люблю играть в такие игры». Он снова побелел. Я поднял газету и указал пальцем на вопрос, помещенный под фотографией. Коротышка отлично понимал, что это уже не шутки, и был испуган. «Заглядывала изредка, иногда пыталась подцепить кого-нибудь, и я ее вышвыривал. Для меня и всех остальных просто рыжая. Вот и все, что мне известно». Я схватил его за ворот рубашки и притянул к стойке. «Уверен, что стоит полиции немного здесь покопаться, как выплывут все твои делишки». «Честно, Майк, я ничего не знаю об этой даме. Я бы сказал, если бы знал. Я тихий человек, и я не хочу неприятностей». «Прошлой ночью здесь был один парень. Финей Ласт. Ты часто его видел?» Коротышка с трудом разлепил губы. «Он приходил за рыжеволосой. Никогда даже не ел у меня. Отпустите, а?» Я разжал руку. «Конечно, друг!» И швырнул на стойку полдоллара. Он был рад отойти к кассе подальше от меня. «Если выяснится, что ты знаешь больше, чем сказал, то вскоре сюда пожалует визитер. В красивой синей форме. Впрочем, ему придется туго, тебе будет трудно объясняться без зубов». У самых дверей он меня окликнул. «Эй, эй, Майк!» Я повернулся. «По-моему, она жила где-то рядом, кажется, в соседнем квартале». Он не дождался ответа. Слишком был занят вытиранием яиц с пола. Сперва я влез в машину, но тут же передумал. На прочесывание мрачных коморок, разбросанных поблизости, ушла бы неделя. Перед газетным стендом на углу стояли три типа в яркой спортивной одежде. Веселились, отпуская грязные замечания о проходящих мимо девушках. Я направился к ним и, расстегнув пуговицу на куртке, начал поправлять рубашку так, чтобы ремень кобуры некоторое время был ясно виден. «Здесь где-то живет рыженькая милашка. Не знаете, как ее найти?» Один из них подмигнул мне, как мужчина мужчине. «Да, она снимала комнату в заведении старой мамаши Портер», — он кивнул в конец улицы. «Но не тратьте зря время. Ха, эту сучку вчера задавила». «Ай-яй-яй-яй, как плохо». Типчик взял меня под руку и одарил понимающим взглядом. «Если вам нужна настоящая женщина, идите по 23-й и...» «Как-нибудь в другой раз, приятель». Я сунул ему бумажку. «Купи ребятам пиво». Марта Портер оказалась полной дамой лет под 60. «Вам комнату или девочку?» «Я уже видел девочку. Теперь я хочу видеть комнату». Сперва она схватила деньги. «А зачем?» «Потому что она украла важные бумаги с того места, где последний раз работала. И я должен их найти. Знаете ее фамилию?» «Хм, вы совсем как ребенок, мистер. На кой черт мне сдалась ее фамилия? Комната крайняя, на втором этаже. Я даже не заходила туда с тех пор, как рыжая умерла. Увидела ее лицо в газетах и сразу поняла, что этим заинтересуются. Мы поднялись по лестнице. Я вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Кто-то учинил здесь обыск. А точнее, настоящий погром. Все принадлежности растормошенной постели были разбросаны по полу. Ящики из комода валялись вверх дном, причем их использовали как лестницу. Даже линолеум и обои были оторваны. Можно подумать, что здесь резвился полной энергии молодой слон. Ветер швырнул мне в лицо остатки набивки матраса, и я подошел к окну. Оно выходило на пожарную лестницу. Рама была выдавлена каким-то инструментом. На полу у подоконника лежала белая пластмассовая расческа с несколькими темными волосками вокруг зубцов. Я поднял ее и понюхал. Ха! Масло для волос. Тот самый сорт. С утра я влез в новый костюм, прошелся щеткой по ботинкам и выглядел, если не одним из 400 первых колонистов, то, по крайней мере, вполне сносно, чтобы встретиться с представителем этой славной плеяды. Имя Берин Гротона нашлось в телефонной книге Лонг-Айленда. Уголка столь милого сердцу влюбленных и затворников. Доллары помогли мне быстро подготовить автомобиль, и в 9:30 я мчался по автостраде, вдыхая свежий океанский бриз. Под колесами захрустел макадам, затем гравий, и, наконец, передо мной вырос один из самых удивительных домов после Букингемского дворца. Особняк мог служить символом роскоши, а был совершенно лишен кричащей показухи. Маленькая медная кнопка глубоко ушла в дверную раму, едва я прикоснулся к ней, раздалась мелодичная трель электронного звонка. Когда дверь отворилась, я подумал, что это автоматика, но ошибся. Дворецкий был такой маленький и старый, что еле доставал до дверной ручки, и внешне был достаточно силен, чтобы долго удерживать дверь открытой. Вооружившись улыбкой, я поспешил войти, прежде чем ее захлопнет ветер. «Мне бы хотелось видеть мистера Берин Гротона». «Да, сэр. Как доложить?» Голос дворецкого потрескивал, будто заигранная пластинка. «Майк Хаммер из Нью-Йорка». Старичок взял мою шляпу, провел меня в просторную комнату, облицованную панелями мореного дуба, и махнул рукой на кресло. «Пожалуйста, подождите здесь, сэр. Я сообщу хозяину о вашем прибытии. Сигары на столе». Я поблагодарил и устроился в большом, обитом кожей кресле, оглядываясь по сторонам. Интересно, как живут в высшем обществе. Совсем не дурно. Я выбрал сигару и откусил кончик, затем поискал место, куда его выбросить. Единственной пепельницей, похоже, служило настоящее произведение искусства из фарфора. Осквернить его плевком было выше моих сил. Может быть, жизнь в обществе не слишком-то хороша, в конце концов. Послышались шаги, и я проглотил этот заклятый кончик, чтобы избавиться от него. Когда Артур Берин Гротон вошел в комнату, я встал. Есть люди, перед которыми невольно преклоняешься. Годы не наложили на этого человека тяжелого отпечатка. Копна благородных белых волос венчала его голову, а глаза блестели, как у мальчишки. «Мистер Берин Гротон?» — спросил я. «Доброе утро, сэр». Он протянул руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Пожалуйста, ограничивайтесь только первой частью. Двойные семейные фамилии всегда действовали мне на нервы, а с тех пор, как я остался один, мою можно сократить». В противоположность дворецкому у него был густой, сильный голос. Он подвинул ко мне кресло и кивнул, приглашая садиться. «Итак, чем обязан?» Я начал прямо. «Я детектив, мистер Берин. Вчера в городе была убита рыжеволосая девушка». «Помню, видел в газетах. А что вас интересует? Я пытаюсь установить ее личность. Скверно умереть без имени. Эрин Гроттон утомленно прикрыл глаза. Понимаю, мистер Хаммер. Прекрасно понимаю. Я пережил жену и детей, и боюсь, что когда кончу свой век, разве что случайный прохожий прольет слезу на мою могилу. Вот и возвожу тщеславный монумент, который запомнится людям. Наверное, я окажусь вам выжившим из ума. Ничуть. Дома строят для различных этапов жизни. Почему не для смерти? Моя глупая двойная фамилия уйдет со мной в могилу, но, по крайней мере, останется на виду у многих поколений. Честь семьи, гордость за пройденный путь. Впрочем, вы говорили о рыжей. Перед самой гибелью ее пытался подцепить в одном из баров ваш шофер. Мой шофер? Эрин Гроттон от изумления широко раскрыл глаза, густые белые брови сошлись вместе. — Да, его имя Финей Ласт. — А вы откуда это знаете? Он вел себя очень грубо, и я вынужден был вмешаться. Тогда он решил пустить в ход револьвер, и мне пришлось сдать его в полицию. — Ха! Он хотел убить вас? — Не знаю. Я старался не предоставить ему такой возможности. Ласт действительно был в городе той ночью, верно? Никогда бы не подумал, что он способен на подобное. Очень сожалею о случившемся, мистер Хаммер. Пожалуй, я его рассчитаю. Как угодно. Если вам нужен крепкий парень, то в качестве телохранителя и... Мой дом несколько раз взламывали. Я не держу на руках много денег, но у меня ценная коллекция диковинок и редкостей, и не хотелось бы, чтобы ее похитили. Где он был в день гибели девушки? Старый джентльмен понял, о чем я думаю, и медленно покачал головой. Боюсь, вам придется отбросить эту мысль, мистер Хаммер. Финей вчера весь день был со мной. С утра мы поехали в Нью-Йорк, где у меня состоялось несколько деловых встреч, а вечером были в Альбино-клубе, откуда отправились в шоу, затем снова в Альбино-клуб и домой. Финей не отлучался ни на минуту. Я читал в газетах, что девушка пала жертвой пьяного водителя. Видимо, предыдущая встреча с Финеем — просто совпадение. Он провел рукой по лицу и медленно поднял взгляд. «Мистер Хаммер, мог бы я посодействовать, например, позаботиться о погребальной процедуре? У меня есть все, а у нее...» Я остановил его, покачав головой. «Лучше это сделаю я. Но в любом случае спасибо. Если вам понадобится какая-нибудь помощь, обращайтесь ко мне, мистер Хаммер». Вошел дворецкий с подносом. Мы взяли по бокалу бренди, чокнулись и выпили. Это был на редкость хороший бренди. Я поставил бокал на столик, презирая себя за то, что все кончилось. Почти кончилось. Оставался масляная голова. Он мог знать личность рыжеволосой. И я предпринял последнюю попытку. «Как вы нашли этого Ласта?» «По рекомендации фирмы, которая однажды воспользовалась его услугами. Какое отношение он мог иметь к покойной?» «Не знаю. Может, просто входил в число ее клиентов. А где он сейчас, мистер Берин?» «Рано утром уехал на кладбище с именной доской для мавзолея. Я велел ему посмотреть, чтобы ее правильно установили. Вряд ли он вернется раньше полудня». Я поблагодарил его, и мы снова пожали друг другу руки. Из ниоткуда вдруг появился маленький старый дворецкий и подал мою шляпу. Мистер Берин сам открыл мне дверь, и я сбежал по ступенькам к машине. Он все еще стоял на пороге, когда я отъехал. Мраморные колонны поднимались вверх на 15 футов и затеняли массивные бронзовые двери, испещренные греческими письменами. В граните был высечен трилистник — эмблема королевской семьи или доброго американского виски. Чуть ниже — несколько латинских слов, два из них — «Берингротен». Очень просто, очень благородно. Масляная голова отчитывал кого-то из рабочих. Я тихонько подошел сзади, достал из кармана пластмассовую расческу и подбросил к его ногам. Через минуту он повернулся, заметил ее, поднял, повертел в руках, провел по волосам и положил себе в карман. Лучшего доказательства мне не надо было. Масляная голова! Вот кто разгромил комнату рыжеволосой. Он не замечал меня, пока я не произнес «Привет, Финей!». Тогда зубы его оскалились в зловещей гримасе, а уши отодвинулись назад. «А, грязный сукин сын!» — прорычал он. Его оскал перешел в саркастическую усмешку, а тем временем рука как бы случайно скользнула в карман. Он, наверное, думал, что я болван. Так же случайно я расстегнул свой пиджак и прислонился к стене. — Чего тебе нужно? — Тебя, масляная голова. — Думаешь, меня просто взять? — Уверен. Он продолжал ухмыляться. — Что ты искал в комнате у рыжей Финой? Мне показалось, что сейчас он взорвется от ярости. Так он взбесился. Сумасшедший огонек прыгал у него в глазах. На полу у окна осталась лежать расческа, та, которую ты только что подобрал. Он выдернул руку из кармана и щелкнул сверкающим лезвием ножа. Я сорвал пиджак и швырнул ему в лицо. На секунду это его ослепило. Нож полетел в сторону. Финея Ласта взять было непросто. Он прыгнул на меня, прежде чем я успел защититься. Я получил в висок и в челюсть, но вмазал ему правой прямо в нос. Потом поймал его ногу, и он со смачным звуком шлепнулся на землю. У меня хватило сил захватить его кисть в замок. Финей лежал лицом вниз и стонал, потому что я вывернул его руку к шее. — Что тебе от нее надо было, Финей? Кто она? — Клянусь богом, не знаю. — Боже, прекрати! Чуть посильнее нажим на руку, и снова Финей начал говорить. Я едва разбирал слова. — Проститутка! Я приходил к ней. Как-то раз она у меня украла. Я хотел получить обратно. — Что украла? — Материал на одного парня. Его засняли в номере с девицей. — Ай, боже! Он потерял сознание. Тут сзади послышались шаги, и рядом возникли двое рабочих. Один из них с синяком под глазом сжимал в руках молоток. — Вы возражаете, ребята? Парень с подбитым глазом покачал головой. — Наоборот, хотели убедиться, что он свое получил. Слишком любит корчить из себя начальника и пускать в ход кулаки. Если бы мы не боялись потерять хорошую работу, давно бы разобрались с ним сами. Я встал и поправил то, что осталось от моего нового костюма, затем поднял Фина и перекинул его через плечо. Как раз поблизости была свежевырытая могила, и Фина и Ласт полетел вниз. Надеюсь, его найдут прежде, чем опустят гроб. У ворот к машине подошел сторож, но, взглянув на меня, застыл с раскрытым ртом. — Здесь у вас недружелюбные покойники, — сказал я.